Сделав 5 выстрелов из карабина и опустошив весь магазин, Дюк, выхватив из кобуры револьвер, попытался отпрыгнуть с пути гориллы. Старый самец успел помочь ему улететь в свисавшие с деревьев лианы. От удара правой лапой, Дюк сбился с ног и полетел спиной вперед, ударившись о ствол могучего дерева, из-за чего на несколько мгновений потерял способность соображать и дышать. Горилла, между тем, нашла тех, кто еще не успел убежать и начала расшвыривать их своими могучими лапами, калеча и убивая. Но не все испугались, нашлись и те, кто, как и Дюк, воспринял дикого зверя как обычное животное, достойное стать охотничьим трофеем. Со всех сторон загремели выстрелы, пробивающие тело обезьяны. Один из наемников, достав, так же как и Дюк, револьвер, буквально, в упор выпустил все 6 пуль в голову хозяина джунглей, выбив ему оба глаза. Ничего больше не соображая, огромная седая обезьяна металась на ограниченном пространстве, пытаясь достать своих врагов, разбежавшихся во все стороны и стреляющих оттуда на поражение. Наконец, обильная потеря крови заставила старого самца остановиться, а потом один из наиболее удачных выстрелов пронзил его могучее сердце и, захрипев в последнем усилии отомстить своим обидчикам, горилла умерла. Все это время остальная стая испуганно наблюдала за разворачивающимися событиями, спрятавшись на деревьях. Увидев окончание неравной битвы, они, горестно крича, удалились, ловко перебираясь по деревьям. Никто из них не вступился за своего вожака, потому что это было не в их правилах. У горилл, обладающих огромной силой и весом, не было естественных врагов, и им достаточно было напугать противника, или укусить его, чтобы дать знать о своем превосходстве. Никто из африканских хищников не хотел с ними связываться, тем более, что они жили стаей, и не позволяли давать себя в обиду. Капрал Дюк очнулся не сразу. Встав на ноги, с помощью одного из своих солдат он осмотрел поле битвы с обезьяной. Погибло 2 человека, и еще 5 было искалечено. Дальнейшее преследование вождя становилось бессмысленным. Приходилось признать, что чернокожий король пользовался любым преимуществом местности. Их осталось 5 десятков человек, не считая раненых, что совсем не давало гарантии их победы, да и он сам был тоже ранен. Зло сплюнув, Дюк отдал команду возвращаться назад, забрав раненых, а одного из них пристрелив, потому что он все равно бы не выжил, а возиться с ним и тащить никому не хотелось, они двинулись обратно, оставив позади себя негостеприимные джунгли. Тут Дюк услышал, как один из его подчиненных и бывший сокамерник зло сказал: «Все, сдулся волк». Капрал, не контролируя себя, выхватил револьвер. Грянул выстрел, и бывший друг упал с простреленной головой. А сам Дюк, передумав, развернул отряд и стал снова преследовать мамбу. В конце концов, у него еще было 50 воинов, а у того не больше 10. По закону охоты, победа будет за ним. Глава 7. Отец Пантелеймон и другие. Гребаный Эберфрес, прости мя, Господи, 3 раза перекрестившись, невольно проговорил вслух отец Пантелеймон, вспомнив выборного старейшину Фривиладжа, где поселились афроамериканцы. Этот сын черной драной козы и паршивого кобеля, еще имел наглость ставить свои условия, чувствуя себя хозяином положения, из-за чего мама был вынужден отзывать свои боевые отряды с территории Конго, где они были рассредоточены по всем направлениям. Это требовало времени, а времени, как раз, и не было. Совсем не было. Отец Пантелеймон иногда сокрушенно хмыкал, думая об этом. Чернокожие американцы, помесь цивилизованной тупости и чисто американской наглости, повергали его в шок своими требованиями. Вот, не делай людям добро, не получишь в ответ зла. Нет, уничтожить их или, фигурально выражаясь, дать по зубам у него сил хватало, но вот мамба не поймет. А он, как ушел, так ни ответа, ни привета. Из-за этой неизвестности, все люди, перешедшие в его подчинение, занялись возведением оборонительных сооружений города Банги. Ощетинившись стволами орудий и пулеметов, город стал походить на крепость, во враждебной местности. Укрепления были земляными, и местные копали их с неохотой, но копали. Плюнув, отец Пантелеймон решил еще потянуть время и дал разрешение на получение афроамериканцами продуктов со складов. Довольный результатом переговоров, Эберфрес залез в лодку и она, отчалив, взяла курс на противоположный берег у Банги. «Фрес, твою мать!» — снова ругнулся священник. «Но подожди, сын крысы и бородавочника, придет к тебе расплата. посмотрим, как ты тогда запоешь, Баптист». И, отвернувшись, с досады сплюнул, метко попав на возившегося в песке под берегом мелкого бегемота. Тот, не обратив никакого внимания на плевок, окунулся с головой в воду и неспешно побрел дальше, ища место, где гуще росли водоросли и водные растения. Дела, между тем, шли неплохо, особенно хорошо развивались почтовые станции Харака. Благодаря этому, вести от Южного Судана до Банги долетали, буквально, за полторы недели. Неожиданно для всех, объявились армяне, как из России, так и из Абиссинии, в которой они, как оказалось, также жили, и довольно большой общиной. Их направил Аксис Михрис. Сам он готовился к войне с Италией, помогая снабжать войсками Нелика два разным снаряжением, а в особенности, оружием. Верный находился в разраставшемся на великой реке Нил городе, взявшем говорящее название Бартер, бывшем сначала Гандокара, потом Битумом. Название полностью оправдывало то, чем там, в основном, и занимались. Армяне оказались хитрыми купцами и предлагали разные формы обогащения, в основном, своего, ну, и обещали отцу Пантелеймону тоже хорошую мзду, или, по-нынешнему, откат. Отец Пантелеймон любил Кагор, а не деньги, но здесь ему пришлось завязать с Кагором, перейдя на банановую настойку, а деньги. Зачем ему тут, в Африке, деньги? В Россию он не хотел возвращаться, а здесь они без надобности. Глядя на армян, он решал, что с ними делать, может, повесить. Потом, все же, решил отпустить. Пришлось им разъяснять, несмотря на сан, простыми словами, что здесь командует Мамба. Хотите торговать, торгуйте, но взяток тут давать некому и ни за что. А лучше бы вы наладили торговлю, и за это с вас, первый год даже налогов брать не будут. Будете расплачиваться орудиями труда, лопаты, мотыги, бараны, серпы, косы, и прочие обычные крестьянские вещи, вроде готовой одежды, железных и медных котлов, сковородок, кружек, а также любые скобяные изделия очень нужны в обиходе нехитрого крестьянского быта. Все остальные вещи, вроде подорожного налога и где главный базар организовывать, обсудите с верным. С тем их и отпустил. Кроме армян, на земли Мамбы скудным ручейком проникали белые люди. Шли они малыми, вооруженными до зубов отрядами, боясь всего. Но, жажда новой и хорошей жизни толкала их вперед со страшной силой. Да и агитация, и пример Ашинова очень сильно повлияли. Кроме того, добирались они вместе с военными русскими инструкторами, направляющимися в Абиссинию, где их пути и расходились. Дальше шли сами, зачастую, имея при себе, кроме оружия и нехитрых пожитков, сигаретную пачку с профилем вождя, служившую пропуском на земли Мамбы. Самое смешное, услышав слово «Мамба» и внимательно рассмотрев сигаретную пачку, их везде пропускали, что удивляло не только авантюристов, но и самих аборигенов. Между тем, оставшись без контроля Мамбы, полный дурных и не очень идей, Емельян Муравей развел кипучую деятельность по формированию госаппарата и созданию налоговой системы. Взяв себе в помощь десяток разгильдяев с русскими фамилиями, но явно разбойничьими рожами, он стал проводить опись всего, чего только можно, привлекая и Кудрявского, и всех подряд, до кого могли дотянуться его загребущие руки. Мужички, среди которых оказались двое бывших казаков, сбежавших со службы из-за каких-то провинностей, один осетин, один армянин, один грузин, и даже кабардинец, неведомыми путями прибившийся к Ашинову, а потом здесь и оставшийся, рьяно взялись помогать Муравью, наслаждаясь властью и возможностью пользоваться складами. Никто им не препятствовал. Считали не только обрабатываемые поля и огороды, вместе с приступившими к возделыванию фруктовыми садами, включая прихотливо разросшиеся банановые заросли, но и людей. Считали и примерное количество промысловых животных, особенно слонов и буйволов. У кого был скот, тоже были обязаны предъявить его для подсчета. Таким образом, считая людей и зверей, они продвигались к городу Бартер. В Уганду им не дали попасть начавшиеся там боевые действия. Но было весело, особенно, в стычках с арабскими купцами, больше похожими на бандитские отряды, чем на торговые караваны. По ним тоже шел подсчет, какого товара, сколько они везут, и куда, сколько получают при этом прибыли, и в каких единицах. Будучи посланным, и не раз, и не два, Муравей разозлился и пригрозил, что в следующий раз он будет ходить с тысячным отрядом воинов и всех грабить, прикрываясь тем, что мамбе задолжали налогов за 3 года. А кому это не нравится, тот может катиться в Апу, и совершенно бесплатно. В свете наступления войск генерала Китченера, с возможным союзником, которому было пока не до махдистов, арабские купцы предпочитали не ссориться и с неохотой отвечали на поставленные вопросы, говоря все равно полуправду, несмотря на угрозы муравья. Верный, встретив муравья, стал вводить его в курс дела, заодно, показывая оборот товаров на базаре и самый ходовой товар. Это была слоновая кость, поделки из ценных пород дерева, продовольствие, соль, каучук, пальмовое масло, табак, шкуры редких зверей и даже земляное масло, доставляемое из Сирии. В малом количестве золота, в еще более малом, драгоценные камни, которые, в основном, проскальзывали мимо верного, попадая прямиком в карманы торговцев. Все это надо было учесть. Многое делал Рассел Улакуби и его люди, пришедшие с ним из Абиссинии, но он ушел воевать, так и не придумав эффективную систему налогообложения. Емельян Муравей был ушлым молодым человеком, тем более, погоревшим на растрате, но его совесть перед вождем была чиста. Многие на его месте подумали бы о собственном обогащении, да, и такие мысли проскальзывали в голове молодого человека. Как и все авантюристы, он в душе не чурался романтики, пусть и в максимально жестком ее варианте и видел, что здесь деньги валялись буквально под ногами, но чтобы их поднять, требовался неимоверный труд. Просто найти золото или алмазы было неинтересно. Все те, кто хотел быстрой прибыли, давно ушли вместе с Ашиновым, и больше сюда не возвращались. Остались только те, кто хотел и мог зарабатывать на долгосрочной перспективе, не обращая внимания на копейки, манящие быстротой обогащения. С точностью да наоборот, это напоминало небезызвестную структуру сети мелких офисов быстро деньги, заполонивших улицы всех крупных, и не очень, городов. Здесь надо было сначала вложить свой труд, свое здоровье, чтобы затем получить 300% прибыли, а когда, и все 500. Но деньги здесь были не в ходу. Деньгами оперировали лишь арабские купцы и абиссинцы, и то, только когда возвращались с товаром на родину. Тут было необходимо создать улучшенную форму натурального обмена, фиксируя цену на товары первой необходимости, относительно того, что могли предложить нищие в своей дикости негры. Емельян Муравей, вместе с Кудрявским, который помимо чисто утилитарной деятельности революционера, все-таки читал и «Капитал» Карла Маркса, и труды Фридриха Энгельса, пытались воссоздать в африканском обществе налоговую систему. Благодаря всем полученным знаниям из их книг, а также из личного общения со многими людьми, по воле судьбы ставшими социалистами, Кудрявский смог помочь Муравью, бывшему не таким искушенным в политэкономии, понять основные принципы формирования налогов. Вместе они допрашивали армянских и арабских купцов о правилах их торговли, выискивая в их рассказах здравое зерно, основанное на местных реалиях. Купцы сначала довольно охотно отвечали на простые вопросы, но, почувствовав желание Муравья и Кудрявского детально во всем разобраться, начинали понимать, что у них готовится выбить почву из-под ног, и ни о каких 300-500% прибыли речи больше идти не будет. Осознав это, они переставали сотрудничать со следствием. Муравья это не смущало. Наткнувшись на непонимание отдельных купцов и даже откровенное саботирование со стороны основных представителей сей древней гильдии, он был вынужден пригласить к себе консультанта. Произошло это не сразу, но, в конце концов, произошло. Просто Кат, он же палач, был сильно занят, а Муравей был тоже далеко. Но двум одиночествам было суждено встретиться после того, как Кат выполнил одну деликатную просьбу мама. Муравей боялся палача, но мамбу он боялся еще больше и переживал, что не справится с поставленной им задачей. Кат, выслушав Емельяна с ничего не выражающим лицом, согласился. Вновь прибыв к оживленным караванным путям, совсем не святая троица, в сопровождении 20 вооруженных до зубов, указанных выше, сопровождающих, стала устраивать допрос с пристрастием всем встреченным торговцам. Кат умел разговорить любого купца, даже не прибегая к методам, закрепившим за ним прозвище «палач». Упорствовать больше никто не желал, и вскоре у Муравья была составлена подробная карта основных торговых путей. Также был готов список товаров для торговли и обмена, перечислены наименования всего того, что возили купцы на продажу и принимали в качестве оплаты за привезенные товары. Кудрявский, на основании этих данных, составил примерный прейскурант цен, услуг и самых ходовых товаров. Муравей решил попытаться взять торговлю в свои руки. Здесь опять нарисовались армянские купцы, слезно пообещавшие не обманывать, а если и обманывать, то по-божески. Взамен они гарантировали поставку товаров, как из России, так и из других стран. Но здесь уже встала проблема налогообложения ушлых граждан. Поторговавшись, сговорились на том, что купцам выдается разрешение на год торговли, в ответ они предоставляют все данные о торговле и платят 10%, отправляя обмененные товары на склады Мамбы, в город Бартер. Другие купцы получали разрешение покупать товары с этих складов, а также то, что будет собрано с местных жителей людьми Мамбы, назначаемыми, как верным, так и другими старшинами, вроде Мама и Раса Куби. Пока все шло натуральным обменом. Только Аксис Михрис получил право торговать любым, собранным мамбовцами, товаром за пределами этих территорий, и за деньги. Но с него и спрос был другой. Более гибкую систему пошлин предстояло продумать позже, а также найти доверенных лиц, способных представлять африканские товары, и лично мамбу, на европейских рынках. Также Муравей провел примерную перепись населения, насколько это было возможно, подумав над тем, каким образом можно обложить налогом деревни, и самое главное, на что, Кудрявский предложил разделить его на две составляющие, на женский и мужской, по количеству тех и других, проживающих в данной деревне. У негритянского населения выращиванием и уборкой сельскохозяйственных культур занимались женщины. Мужчины занимались выращиванием домашнего скота там, где он был, и охотой. В связи с этим, было решено, что там, где выращивали скот, брать налог скотом, а там, где занимались, в основном, охотой, брать налог шкурами редких зверей и слоновой костью. Проживающих в джунглях озадачивали собиранием сока каучуконосных лиан и деревьев. Женский налог подразумевал собою налог зерном, бананами и другими продуктами сельскохозяйственного труда, а также домашней утварью собственного изготовления. Все это, естественно, варьировалось в соответствии с особенностями местности, где проживали туземцы, и количеством населения. Высчитывалось и соотношение трудоспособных мужчин и женщин. Готовую математическую формулу с гордостью представил один из вновь прибывших мошенников, бесплатно. Ну как, бесплатно, в качестве интеллектуального взноса в счет будущей должности руководителя налогового органа. Золото и драгоценные камни шли отдельной статьей, нашедшие их поощрялись особо, награждались оружием, железной утварью и другими благами, включая рубахи и шорты. Отец Пантелеймон, оставшийся за старшего, вместе с Бедламом, который был мэром Баграма, а по совместительству, представителем негритянского невоевавшего населения, некомбатант, так сказать, внимательно выслушал Муравья и Кудрявского. Ознакомившись с данными, собранными таким нелегким путем, он сделал один вывод. Нужны склады товаров и продовольствия. Кроме этого, совместными усилиями, они составили перечень остро необходимых товаров, на которые планировалось выменивать продукты и слоновую кость и собирать их в качестве налога. Вот этот перечень. Сельскохозяйственные орудия. Домашняя утварь. Разные ткани, украшения, краски. Оружие, особенно, лезвия для копий и наконечники для стрел, ножи, тесаки. Обычное железо. Медь, бронза, разные виды стали, для последующей переделки в различные орудия труда, украшения или оружие, веревки, станки для производства полотна, кожевенное оборудование, кузни, коптильни, соль, также спички и многое другое, что крайне необходимо в крестьянском быту. Список был утвержден и отправлен верному, в город Бартер, и дальше оставалось только ждать. От Мамбы, по-прежнему, не было вестей, а тут еще неожиданная смерть Эберта Фресса. Спал, понимаешь, бывший раб и бывший американец себе сладким сном, а к нему змея заползла, он только вскочить и успел, как она его ужалила. Хрипел, стонал, пытался говорить что-то, но не смог, яд уже стал действовать, и не спасли бедолагу. Мама с мрачным торжеством объявил, что его мамба наказал, даже без личного присутствия. И все этому безоговорочно поверили, даже отец Пантелеймон, на минуту засомневавшийся, пока не осмотрел тело мертвеца. Сурово сдвинув брови и мрачно посмотрев на мама, он ничего не сказал, а просто ушел. Афроамериканцы же не только этому поверили, но и очень сильно испугались, а общая атмосфера окружающей их природы этому крайне способствовала. А тут до мамы дошли сведения о передвижении по бельгийскому берегу реки Убанги огромного отряда чернокожих наемников, собранных Леопольдом II. Чернокожие американцы немного присмирели, но решили, что смогут легко отбиться от чернокожих же дикарей. «Будущее покажет», — хмыкнул мама и окончательно забрал всех воинов из Конго, переправив их на свой берег. Грозовые тучи сезона дождей сгустились над джунглями Конго, обрушив на них весь гнев наполненных водой облаков. Это буйство природы стало неприятным сюрпризом для американцев. К тому же, началась эпидемия сонной болезни, а помощи от местных не было. «Мамба наказывает непослушных», — вещали негры с противоположного берега, помогая только комментариями. Да и чем тут можно было помочь? Надо было уничтожать мух ЦЦ, но афроамериканцам делать это было лень, и казалось ненужным. Теперь природа Африки мстила своим нерадивым потомкам. Болезнь обошла только тех, у кого кожа была не черной, а других оттенков, и тех, кто любил белый цвет одежды, ну а некоторым просто повезло. Количество воинов начало стремительно сокращаться. К этому времени, к Фривиладжу подошли передовые отряды неистового шотландца Макгрегора. Может быть, для своих он и был неистовым, а вот для местных негров оказался просто жестоким. Афроамериканцы храбро вступили с ними в битву, и даже разбили немногочисленные передовые отряды, ну а дальше, подошедшие основные силы наемников задавили их своим преимуществом в живой силе. Но не это оказалось главным фактором. Главным фактором поражения и последующего бегства жителей Фривиладжа стала неисправность оружия. Многозарядные винчестеры честно пытались отрабатывать те задачи, ради которых их и создали. Но, не получая должного ухода на протяжении долгих месяцев, они переставали стрелять. При очередном выстреле разрывались стволы, заросшие ржавчиной, ломался приклад, давным-давно разбухший от влаги и потрескавшийся от плохого ухода, не хотел заходить патрон в ствол, застревая от скопившейся там грязи и пороховой копоти, да и много каких было причин. Бой был проигран, оставшиеся в живых негры, вместе со своими семьями, устремились к противоположному берегу. Им вслед раздавались нестройные залпы старых винтовок и шелест летящих в цель стрел. Доплыли немногие, но на берегу их ждало очередное испытание. Всех заставили встать на колени и принять коптское православие, а также поклясться в вечной верности Мамбе. Оказавшись между двух огней, все согласились. Взрослых мужчин оказалось крайне мало, а у женщин и детей не было другого выхода. После этого действа, отец Пантелеймон дал отмашку, из берега в сторону Фривиладжа выстрелили крупповские горные орудия. Высокие фонтаны брызг и грязи, от размокшей почвы, разметали убогие хижины и тела незадачливых карателей, собирающихся полакомиться человечиной. 10 минут интенсивного артиллерийского огня похоронили на корню реваншистские планы неистового Макгрегора. Его самого нигде не нашли. Видимо, один из снарядов очень удачно попал в цель. Оставшись без руководства и понеся огромные потери, войско наемников распалось. И награбив всего, чего только можно было взять с собою, они ушли, даже не попытавшись атаковать Банги. «Скатертью дорога», — напутствовал их отец Пантелеймон, перевернув еще одну страницу этой непростой истории. Остоявший стеной тропический дождь смыл все следы присутствия человека на противоположном берегу, накрыв трупы водой и унеся их в реку крокодилам. Глава 8. Приключения вождя. О том, что нас продолжают преследовать, я узнал совершенно случайно. Открыл мешок, достал жезл, посмотрел в глаза жабитовой змее, и сразу в моей голове стали всплывать образы преследователей и даже расстояние до них, в километрах. Перед глазами появились красные метки и карты местности, по которой бродили эти красные метки. Я же был отмечен на карте огромным зеленым пятном. Увы, о врагах я узнал совсем не так, как в фантастических историях про виртуальную реальность, а банально. Мы заночевали в очередной раз, посреди джунглей, воспользовавшись участком леса, где не было густого подлеска и буйной прикорневой растительности, но, зато, было много змей. Эти, почти домашние для меня животные, быстренько ретировались, после моих, не понравившихся им, пассажей, но отдав мне, напоследок, немного своего яда. Секрет, в общем-то, довольно прост, я ловко отлавливал их, наблюдая, куда они прятались, и, сцедив яд, откидывал подальше. Шокированные такой бесцеремонностью, они уползали прочь, спеша укрыться в отдаленных от меня местах, и, даже, не помышляя вернуться обратно. Таким образом, я очистил площадку для ночной стоянки и, будучи уверенным в своем спокойном сне, решил немного поразвлечься. А именно, мне взбрело в голову забраться на высокое дерево и посмотреть, нет ли конца у джунглей, по которым мы брели, в весьма условном направлении. Ориентировались мы, в основном, по звездам, а также, по некоторым слабо уловимым признакам. Взобравшись на древесный исполин, я направил свой взор сначала вперед, а потом, и по сторонам. Везде простиралась зеленая волна необозримых джунглей. Залюбовавшись этой картиной, и отлынивая от обустройства ночного лагеря, я дождался темноты, и уже собирался было слезть с дерева, когда решил посмотреть назад. И что же я там увидел, а ничего, сначала. Затем моему острому зрению почудилось какое-то непонятное мерцание. Заинтересовавшись, я дождался еще большей темноты и, наконец, различил вдали крохотный огонек, бывший ничем иным, кроме как огнем ночного костра, остановившихся на привал людей. На 1000 километров вокруг никого не было. Возможно, здесь и обитали немногочисленные племена, но так откровенно разжигать костер они бы не стали. Да мы и не видели следов их присутствия. Значит, это были наши очередные преследователи. Охотники, блин, за удачей, а точнее, за моей головой. Далась им моя голова. Да, она большая и некрасивая, но это же не повод для того, чтобы отбирать ее у меня. Что за мужененавистничество, и это у белых людей. Невозможно так себя вести, когда кругом одни джунгли. Нет, чтобы наслаждаться дикой природой и думать о дамах, а они так и ждут, чтобы нагадить мне. Ну ладно, раз вы и так идете за мной, тогда я иду к вам, в гости, и я стал спускаться с дерева. Направление я, примерно, запомнил, поэтому не спешил. Мои люди не сильно устали и готовы были сражаться. Правда, у нас оставалось мало патронов, зато, холодного оружия было вдоволь, и у каждого еще было по револьверу. Здесь я отчетливо пожалел, что у нас нет с собой ручного пулемета. Надо срочно ехать в Россию или слать туда депешу о том, чтобы ускорили разработки. А то, я им деньги, значит, даю, идеи подсказываю, а они там с женщинами коньяки пьют и с мужиками в баню, наверное, ходят, когда я тут, постоянно, из этой бани и не выхожу, если иметь в виду жаркий и влажный климат Африки. А сердце-то уже не молодое, годочков-то уже почти 35, или 36, а может, и все 37. Эх, уже почти старик, а еще никого не вырастил и никого не посадил, кроме наместников в городах. Да, пора браться за ум, завести себе дачу, овечек там или баранов, лошадей, ослов. На слове «ослов» я вернулся в реальность. Какие ослы, их и так кругом полно, каждый второй, каждым первым погоняет. Ужас просто. А мне с ними дальше жить, и еще пытаться управлять. Надо бы разбавить местных ослов пришлыми. Может, получится что-нибудь вменяемое. Я, конечно, в Евгенике не алё, но где-то, что-то читал. А то, нарвусь, в скором времени, на трайбализм и будет мне весело, а также, всем моим малочисленным племенам. Негры, они такие, любят друг друга множить на ноль, или резать, как любят говорить, гордясь своим акцентом, кавказцы. А уж резать друг друга, это у них народная забава такая, неизвестно почему прижившаяся, и стойкая в веках. Ну да, это я отвлекся, сейчас надо бы напасть на преследователей. Я слез с дерева, прямо, как обезьяна, и сам усмехнулся ассоциативному сравнению себя с тем мнением, которое закрепилось в белом обществе. Ну, так получилось. Слез я с дерева и, рассказав своим негритятам о появившейся проблеме, быстренько свернул свой лагерь и пошел вместе с ними посмотреть, кто это у нас такой одинокий, во мраке сидит. А не хочет ли он компанию? Новой компании, как оказалось впоследствии, никто не хотел, ну да я их и не спрашивал. Во мне тоже была маленькая частичка татарской крови, и я посчитал за честь быть незваным на этот праздник дикой жизни. Дальше пошли сплошные банальности. Понаблюдав из-за деревьев, за суетившимися на небольшой поляне людьми, в количестве около 50 человек, мы дождались, когда они улягутся спать. Затем, сняв троих часовых отработанным способом, напали на весь лагерь с одними ножами и револьверами, успев перерезать во тьме половину отряда, пока оставшиеся в живых не очнулись от сна и не подняли переполох. Вот тут и началась потеха, как зимой поход за орехом. Крики, выстрелы, сшибки, драки. Наличие у моих воинов револьверов и преимущество в умении владеть холодным оружием решили исход ночной схватки. Вскоре, в живых остался один только главарь, и то случайно. Он просто успел убить напавших на него двух воинов, а в моем револьвере закончились патроны, и нож остался в каком-то, заросшем по самые глаза, тщедушном бельгийце. А про кинжал я забыл. Пришлось главаря стукнуть кулаком по голове, отбив ему мозги и получив при этом ушиб пальцев. Но, вырубил я месье Дюка классно, и наповал. Сначала подумал, что даже убил, но, когда он застонал, а наступило это довольно скоро, я удивился, а если я удивился, значит решил оставить его в живых. Надо же еще с кем-нибудь общаться, ума-разума набираться, а то все один и один, в этих джунглях. Мои пятеро негритят разговаривать не любят, Саид тоже, все больше молчит. А эти белые, страсть, как говорливы, особенно тогда, когда жить хотят. Я, правда, по-французски не понимаю, но, может, он успеет научить, пока не сдохнет, и то хлеб. Все же развлечения, а чтобы не сбежал, мы ему ручки свяжем, и на ночь настойку давать будем, чтобы себя не помнил, либо парализованным лежал, чем не воспитательный процесс, это же чудо из чудес. На третьи сутки, месье Дюк, поняв, что я умею разговаривать на русском, но понятия не имею, как разговаривать на французском, неведомым для меня образом, смог выучить несколько слов, к тому же, он еще и африканские языки немного знал. Этого объема ему хватило для того, чтобы попросить меня больше не давать ему парализующие настойки, от которой он не спал всю ночь и с ужасом ожидал, когда придет к нему смерть, в любом обличье. Но наступало утро, а смерть не приходила, и все начиналось сначала. Трое суток оказалось достаточно, чтобы сломить его волю. Но, на самом деле, он меня обманул, и на следующую же ночь попытался напасть на меня. Повисев, для профилактики, пару часов вниз головой, а на ночь, приняв двойную дозу настойки, он исправился. Пить настойку он не хотел, но палочка из железного дерева смело вошла ему между зубов и помогла раскрыть сосуд греха, в который я и влил святую воду. Да, я по-всякому над ним издевался, после необоснованной попытки меня убить. Наконец, доведя его до крайней степени морального истощения, я предложил ему выбор, или он идет со мною добровольно и поступает ко мне на службу, или, вот ему нож, и он может себя убить, или может идти на все четыре стороны. Не дождавшись от него решения, я забрал своих людей и стал уходить. Муки выбора бродили по лицу старого уголовника и бывшего капрала. Поняв, что он не сможет переломить своего отношения к неграм, я вытащил револьвер и прервал его мучения, оставив тело лежать у корней могучего дерева. Так закончилась жизнь отважного наемника и охотника за головами. Не смог он себя переломить и выбрать то, что было, очевидно, спасительным для него, но каждый сам хозяин своему счастью, и нельзя отмахиваться от него, ради следования старым догмам. Отвернувшись от мертвого тела, мы ушли под сень деревьев и вскоре растворились в дремучих джунглях, преодолевая милю за милей по девственному лесу, мы держали путь к городу Банги. Интерлюдия. Алулакуби. Раса Алулакуби был опытным полководцем. Поступив на службу к Мамбе, в последующем принявшем имя Иоанн Темный, он ни разу не пожалел. Сейчас наступил новый этап его военной карьеры. Предстояло самое масштабное сражение, к которому, возможно, он шел всю жизнь. Весь опыт мелких стычек и большой войны с дервишами сейчас перерабатывался его пытливым умом. Противник был силен, с таким же сейчас схлестнулись его родичи в Абиссинии. Да и дервишам приходилось несладко. Генерал Китченер был один из лучших генералов Британской империи и последовательно шел к своему успеху, отжимая войска дервишей все дальше в Судан, громя их отдельные отряды. То же предполагалось и здесь. Некоторым вещам раса Лулакуби научился у Мамбы, как это было ни странно. Тот не уставал повторять, что главное в войне – это разведка, и добавлял непонятное для него слово – информация. Не чурался он ни запугивания, ни обмана, а также – ни джентльменских способов войны, вроде ночных нападений, засад и прочего. Пользуясь преимуществом в знании местности и поддержкой населения, Алулакуби решил дать бой недалеко от вулкана Элгон. Расположив свое войско на высокогорном плато, он перекрыл дорогу английским колониальным войскам в Буганду, которая лежала за ним. Севернее вулкана простиралось озеро Виктория, северные берега которого принадлежали германской Восточной Африке, а южнее находился, почти полностью опустошенный, Южный Судан, путь в который также перекрывало войско Раса. Селений и обработанных полей, засеянных продовольственными культурами, здесь почти не осталось. Две батареи старых русских мортир Рас выставил на склонах невысокой горы, воспользовавшись удачным рельефом местности. С собой он привел 12 тысяч воинов, вооруженных однозарядными винтовками системы Бердана, да еще и три пулемета находились в рядах его войска. Катикера Буганды и бывший король Кабарига привел с собою 20 тысяч воинов, 5 тысяч из которых были вооружены винтовками. У Раса были еще винтовки, но он побоялся пока передавать их Катикера, не убедившись в его лояльности. После обмена гонцами, они решили встретиться, чтобы разобраться, как между собой, так и с планом битвы. Англичане находились, к этому времени, в двухдневном переходе и целенаправленно двигались на них. Бригадир Джон Конвайл, руководивший 15-тысячным войском, не сомневался в своей победе. 15 пулеметов и 40 пушек подкрепляли его уверенность в себе. Кроме этого, почти 10 тысяч чернокожих воинов, примкнувших к нему со всех сторон, желали принять участие в набеге и грабеже. От этой армии требовалось только разбить объединенное войско короля Иоанна Темного. Англичане также не пренебрегали разведкой, и даже в большей степени, чем мамбовцы. О том, что самого Мамбы не было в противостоящей ему армии, Конвайл прекрасно знал. Тот находился катастрофически далеко, у Атлантического побережья, и дни его там были сочтены. От перебежчиков и предателей из Буганды бригадир Конвайл знал и о количестве войск противника, и о том, чем они были вооружены. Не знал он только, с чем и каким количеством воинов пришел Рассалула. То, что враги Британской империи объединились и вместе встречали, навязывая сражение, его только радовало. Проще разбить их одним ударом, чем гоняться потом по всей Буганде, да и его чернокожим союзникам необходимы трофеи, а также, назрела необходимость пустить кровь, как себе, так и врагам. Почти 25 тысяч воинов и солдат было сейчас в его распоряжении. Рассалула Куби мог противопоставить не больше 10 тысяч воинов, да 20-тысячный отряд Катикера Кабариги, и это против его 15 тысяч и 10 тысяч чернокожего пушечного мяса более чем лучший расклад. Он, даже, искренне не понимал, зачем правительство Великобритании направило такой внушительный отряд, когда здесь хватило бы и 5 тысяч прекрасно обученных гуркхов, но, видимо, прошлые неудачи повлияли на их действия. Что ж, он готов к решительным действиям, посмотрим, что могут противопоставить противники. Катикера Кабариги и Рассалула Куби встретились на вершине плоского холма, лежащего недалеко от позиции обоих отрядов. Церемонно поклонившись друг другу, в окружении своих ближних соратников, они приступили к переговорам. «Приветствую тебя, о могучий Рас, правая рука короля Мамбы. Долгих лет тебе, Катикера. Я привел войско, как и обещал нашему королю. Я вижу, ты не предал нашего вождя. Ты омрачаешь мои мысли беспочвенными подозрениями, могучий Рас. Везде предательство, о, умный Катикера. Но вождь умеет награждать, как и карать. Ни одна голова торчит на его пиках, и все они посмели предать его. Никогда я не слышал о том, что Мамба бросил в беде своих людей. Воины боготворят его, враги, боятся. Женщины, втайне, называют его именем своих сыновей и мечтают от него иметь детей, но он по-прежнему тоскует по потерянному счастью. Такой человек не способен на предательство, подобных он и приближает к себе. Готов ли ты сражаться за него и его дело? Сейчас еще есть время уйти, не ударив в спину. Если это не ваша война, и вы готовы сдаться, то уходите. Мы не будем вам препятствовать. Мы будем сражаться до конца, и если нам суждено погибнуть в бою, знай, Мамба отомстит за нас, иначе я не родился в Африке.